Есть что-то главное, а что-то подождет. Нередко так мы в жизни размышляем. И исполняем главное вперед, не главное в сторонке оставляем. Егор давно об этом размышлял, и в жизни поступать он так пытался. Чтоб главный план его не пострадал, второстепенным он не увлекался. Андрей практично в жизни поступал, не отличался сильно от Егора, и своих целей тоже достигал. Дела его по жизни были в гору. Общение молодежное в четверг пришло к концу, все мирно расходились, а в классе детском приоткрыта дверь, возле Андрея братья там столпились. «Ничего себе! Игрушку приобрел, Андрюша, ты сегодня дорогую!» В руках у братьев новый телефон, и кто-то радость захотел такую. «Тут камера и плеер, молодец!» — его ребята шумно одобряют. «А может, попытаться в интернет?» — разговорившись, смело предлагают. «Ну ладно, хватит!» — их Андрей прервал, «а то дошутитесь до интернета!» Он развлечений в жизни не желал, пустая трата времени ведь в этом. Он телефон забрал, а тут Егор. «Андрюша, что, поздравить тебя, что ли?» «Да ну, зачем?» — смущенно отошел. Они еще учились вместе в школе. Друзьями и остались до сих пор. Андрей с Егором часто вместе были. К тому же посещали вместе хор. И главное, что Господу служили. «Смотри, браток, я слышал, телефон опасность, как компьютер сокрывает. Увлечься можно». Оскорблен Егор. Он что ли сам того не понимает? «Я ж не мальчишка, как вон те стоят. Ты обижаешь просто в самом деле. Ты слышал тех наивненьких ребят? Они же в интернет залезть хотели. Я цель свою давно имею здесь, связаться только быстро и с кем надо. Во всякие игрушки же мне лезть, конечно же, Андрюшечка, не надо». «Ну ты прости, обидеть не хотел. Я так, на всякий случай, в общем, знаешь». «Ты лучше бы за теми посмотрел, а вот за мной зря ты наблюдаешь. Вон Эдик, я смотрю, совсем беда, и на собрании кнопки жмет, играет». «Молиться надо, возрождение, да, им, видимо, сегодня не хватает». На том расстались, день за днем пошел, собрание, и спевки, и работа. «Ну ты доволен тем, что приобрел? На сотовые даже в церкви мода». «Да ну, какая мода, Эдик, брось, я просто жить практично привыкал». «Практично жить не грех, Андрей, небось, дешевок тоже я не покупаю. Если брать, то путненькую вещь. Ну так, чтоб пред людьми не стыдно было». «Да для меня престиж не важен здесь, ведь главное, чтоб долго послужило». «Оно послужит, точно говорю. Вот на моем ведь тоже функций много. Я даже на нем видео смотрю. Ну не смущайся, видео про Бога». И Эдик улыбнулся как-то так, что на душе Андрея мрачно стало. И он подумал. «Да, не дремлет враг. Сегодня время трудное настало. Ведь мы за чистоту души, борясь, от видео мы отказались прочно. А тут вот эта сотовая связь, и вместе с ней рой искушений точно». Шли после спевки вечером друзья. «Все больше вижу в сотовых отраву, и многие часы проводят зря, часы впустую тратя на забаву». «И за компьютер, прямо я скажу, у многих он стоит как развлечение. Теперь предпочитают поутру не Библию, а с компиком общение». Сестра Егора молча рядом шла, но тут она, не выдержав, сказала. «Мне кажется, что наша детвора компьютером привязанная стала, и фотки могут днями напролет листать, порой по дому не помогут». Вмешалась Надя. «Время настает, когда без сотовых вообще не смогут». «Да, искушение эти победить лишь те, кто духом утвержден сумеют. Нам надо за детей Христа молить». «Я тоже эти мысли, брат, имею. Не только за детей, и за себя. Мне кажется, нам нетрудно возрожденным попасть в силки мобильного царя и стать Христа присутствия лишенным». «И у меня бывает, сядешь так, на полчаса печатать что-то надо. Потом посмотришь, а часы летят. Я поняла, что мне нужна ограда. И сделала себе лимит такой, не больше получаса на работу. А так увлечься можно мишурой, то фотографии ряд смотреть в субботу, то кто-нибудь монтаж вдруг поручит, и начинаешь, и часы промчатся. Нет, нужно точно знать себе лимит, иначе можно нищей остаться». «А я нередко вижу молодежь, себя на монтажах вполне находит. Рисует кто-то мост, а кто средь звезд. Интересно, время ведь находит». «Но для себя я вижу выход в том, чтобы увлечение тем не отдаваться. Вот телефон и есть он телефон, и нужен для того лишь, чтобы связаться». На землю сыпал снег. Друзья еще дорогой к дому долго рассуждали. Жгла эта тема больно горячо, и искренне они переживали. И вот Андрею вечером звонок, на телефоне только смс-ка. Егора тот звонок себе привлек, до ночи не находит брат наш места. А на дисплее только слово два, простых и, кажется, обычных слова. Спокойной ночи, легкие слова, особенного ничего такого. Но сердце застучало, то не брат, то чей-то номер кажется знакомый. Он не поймет еще, сам рад или не рад такому сообщению телефона. Прошел денек, и снова вечер тих, и снова телефон дает сигналы. Егор с волнением, сердце затаив, читает то, что и вчера прислала. Спокойной ночи. Егор смущен. Что делать, он пока еще не знает. И Библию читать пытался он, но мысли к телефону улетают. И сон ушел, умчался, убежал. Он до утра ворочался, не спал, гадал. Чей номер? Валя, Мира, Люся? Нет, в СМС я точно не влюблюся. Вот так и мира в сердце брата нет, как горек смс-ок в жизни след. И тот, кто должен думать о Христе и поутру, и ночью, как в псалме. Давид когда-то пел: «Ищу твой лик, когда я спать ложусь, или поник лишь солнце луч, все думы к небесам». Сестра моя, позволь спросить тебя, когда дерзнула ты, забыв себя, набрать короткое и сбросить сообщение? Искала ли ты с Господом общения? О, если б ты смогла его спросить! Или Богу даже стыдно говорить. Позволь Егору СМС послать, ему спокойной ночи пожелать. Глаза ты опускаешь и молчишь. Об этом с Богом ты не говоришь. Ну что ж, молчи. А лучше бы Христу открыло сердце только одному. Ему доверила волнение в груди и попросила: «Боже, сбереги от мыслей человеческих, земных, от чувств ненужных, чувств совсем плотских. Ответ бы дал тебе тогда Иисус. Он сердце снял бы тот греховный груз». Друзья, за откровенность вы простите, но свою душу, душу берегите. И похотям, растущим в мире этом, закройте сердце, прилепитесь к свету, к прекрасному, сияющему слову Иисуса, к откровению живому. Отдайте чувств потоки ваши Богу, Он в жизни искренних чудес свершает много. Он и любовь сердечную пошлет, которая навек в сердца придет, которая не вспыхнет, как пожар, после которого огарка в жар, после которого один ожог бессонных ночей, масса и тревог. Любовь от Бога, прочная, святая, она не обжигает, согревая, она не разрушает дух и тело, она для многих светочем горела. До дня кончины, до плиты могильной была святою, прочною и сильной. Если вы хотите так любить, стремите свою душу посвятить Иисусу и служить Ему огнем, который в сердце вечером и днем. Его присутствие сильнее ищите, для дела Божия силы расточите. Взгляните, сколько гибнущих вокруг, а ты молчишь, мой изнемогший друг. Ты обессилел от плотских страстей, не можешь разорвать душой сетей, в которой, запутавшись, попал, не бодрствуя, там силу потерял. А мы, молодежь Христа, дано нам знамя веры, старое оно, политое борцов-страдальцев кровью, кто жертвовал собой и звал с любовью к спасению погибающих, к Христу. О, брат мой, победи же суету, о, брат мой, победи плотскую жизнь, для Бога всей душою возгорись, будь близок с Ним, Он жизнь твою займет, оставь пучину страсти и забот. Иллюзия, которой мир живет, компьютерная сказка, время сот. Пусть не коснется нас, мы святы, чисты, отделены от мира, духом близки. К Иисусу Он к себе нас всех избрал, чтоб разум, дух лишь Бога прославлял. И что такое в жизни телефон? О, пусть не будет той игрой пленен никто из нас, священников, царей, никто из нас, святых Христа детей.